Книга. Италия. Остров Искья. Самолет плавно развернулся и пошел на посадку. Внизу скатывался с холмов к искрящемуся осеннему морю и бурлил под солнечными лучами Неаполь. И когда колеса коснулись взлетной полосы аэропорта Капотикино, Макс Малин открыл глаза, медленно повернул голову в одну, в другую сторону и осторожно пошевелил рукой, а потом обеими ногами. В данный момент тело его слушалось. В голове был легкий туман, немного давило в висках. Путешественник смутно помнил свои недавние ощущения, когда перед перелетами его несколько раз на руках пересаживали из инвалидного кресла в самолетное. А еще раньше он как во сне видел себя в зеркалах двух или трех аэропортов, располставшегося в кресле-каталке с парализованными ногами, с руками, которые изредка и судорожно дергались, а во рту невозможно было сдержать слюну, и она капала на грудь. Кто-то, идущий сзади, бережно вытирал ему рот и нос платком, и громким мужским голосом беспрерывно говорил: «Успокойся, успокойся, братик, ничего страшного. Сейчас сядем в самолет и полетим домой, к маме и папе. Они о тебе будут заботиться». Щурясь от солнца, бьющего в иллюминатор и крутящего пылинки в лучах, Малин, чье кресло располагалось у прохода, осторожно повернул голову к соседям, сидящим слева от него. Высокий седой мужчина лет 40 в сером костюме пристально смотрел на Макса, а его рука сжимала кисть красивой брюнетки, расположившейся в соседнем кресле у окна. Убедившись, что попутчик пришел в себя, сосед тихо заговорил, почему-то по-русски. «Малин, молча слушайте меня. Вы почти парализованы, причем с детства. Сейчас вам привезут кресло-каталку, и я помогу вам пересесть. Я понимаю, что вы уже пришли в себя, но постарайтесь изображать из себя инвалида до выхода из аэропорта. Так будет безопасней. Я ваш двоюродный брат Том, а это моя жена Джессика, и мы привезли вас отдохнуть на острова. Согласно документам, мы все из Америки». «А почему вы говорите на русском?» — с трудом разлепил губы Макс. «У вас плохой русский язык. Акцент очень сильно чувствуется. И ошибки». «Какой есть?» — обиженно пробурчал Том. «Дело в том, что так нас точно никто здесь не поймет. Значит, мы выходим из аэропорта, и там я вас передаю встречающему, который отвезет вас на остров Искья и поселит в установленном месте. Он вроде бы мажордом или дворецкий, и будет жить там же, помогая и обслуживая вас. Из местных, итальянец. Наше дело — передать вас и вашу сумку с рук на руки». «Как его зовут?» «Микеле». «Не уверен, что так его звали с рождения», — улыбнулся Том. «Но сейчас его имя Микеле Бенцони». Вскоре старший стюард объявил по громкой связи о том, что первым самолет покинет инвалид на каталке и сопровождающие, потом пассажиры бизнес-класса, а уже после выходят все остальные. Совместными усилиями стюардесса и Том пересадили Малина в инвалидное кресло и вывезли из самолета на специальный подъемник. Через полчаса родственники уже катили его, сжимавшего в руках сумку, к выходу из Неапольского аэропорта в теплый осенний воздух Южной Италии. Навстречу к ним через толпу говорливых таксистов шел, раскинув руки для объятия, невысокий плотный брюнет лет 45. Его лысина блестела от пота. «Макс, Том, Джессика, я рад вас видеть в Неаполе. Разрешите представиться, я Микеле Бенцони. Спасибо, что привезли моего гостя». Он тут же перехватил инициативу и сам покатил кресло, не прекращая болтать на вполне приличном английском. «Макс, мы сейчас едем в порт на яхту, которая теперь будет в вашем распоряжении, а через час уже будем на Искье. Вам вилла очень понравится, там тихо и комфортно. А ваши родственники, если сейчас пойдут на регистрацию, то успеют на рейс до Нью-Йорка с пересадкой в Париже». «Мы проводим вас до машины», — перебил итальянца Том, «а потом вернемся в аэропорт. У нас еще 2 часа до вылета». Странная группа двинулась к парковке. Во главе шествовал полный лысый человек, толкающий перед собой инвалидное кресло, а чуть позади следовала сумрачная, молчаливая пара. К ним навстречу медленно выкатился и остановился черный минивэн «Мерседес» с тонированными стеклами. Дверь автоматически открылась. За рулем сидел молодой кучерявый итальянец. Прощание с Томом и Джессикой было коротким. Пожав друг другу руки и пожелав счастливого пути, они расстались, чтобы больше никогда не встретиться. Уже в машине Макс, устав изображать инвалида, наконец-то удобно устроился в роскошном кожаном кресле и, вытянув ноги, обратился к новому знакомцу. «Скажите, сеньор Бенцони, а вы кто и на кого работаете?» «Во-первых, мистер Малин, я для вас просто Микеле, помощник по всем вопросам», — развернувшись к спутнику, ответил тот. «А во-вторых, я работаю на того, кто приезжает на виллу Каса де ла Роза в качестве гостя. Я полностью в вашем распоряжении. Кстати, здесь, в Неаполе и на Искии, у меня большие возможности, которые позволят удовлетворить любые ваши требования и пожелания. Если же вас интересует, кто мне платит, то отвечу, мне платит компания Main Oasis LLC, в чьей собственности находится наша вилла и чьи гости иногда приезжают на Искию. Спасибо, Микеле. И меня тоже называйте просто Макс, хорошо? Договорились, мистер Малин. Простите, Макс. Через 40 минут минивэн, миновав шумную Пьяцца дель Муничипио, примечание, Пьяцца дель Муничипио, итальянский, площадь ратуши, одна из центральных площадей Неаполя, и мрачный Анжуйский замок, остановился у въезда в порт, где суетились обвешанные фотоаппаратами вездесущие китайцы, готовясь к посадке на гигантский круизный лайнер Коста Смеральда, громадой нависавшей над длинным рядом причалов. Приехавшие выгрузились из машины. Итальянец попытался помочь Максу нести спортивную сумку, но тот не выпустил ее из рук. Господи, как же хорошо было шагать по асфальту после долгих часов в инвалидном кресле. Ноги приятно пружинили, отталкиваясь от ровной поверхности, топча тени от мачт небольших катеров и яхт, выстроившихся вдоль причалов. «А вот и наша красавица Коломбо», — радостно сообщил Микеле, подходя к трапу большой, удивляющей своим изяществом яхте, 20-метровой двухпалубной модели «Принцесс-64». Примечание. «Принцесс-64» – роскошная моторная яхта-люкс с четырьмя каютами. По-английски это значит «голубка», – продолжал тараторить итальянец. «И вы, Макс, ее оцените по достоинству. Проходите на борт. Голубка теперь в любое время в вашем полном распоряжении». Как только мужчины поднялись на борт, команда тут же отшвартовалась, яхта, лавируя между другими судами, выбралась из порта и, гордо задрав нос, двинулась к Искье. До острова было всего ничего – 20 миль или час ходу. Когда осеннее солнце начало свое ежедневное падение за горизонт, Коломбо причалила к пирсу Искии. Пассажиры, сойдя на залитую солнечными лучами асфальтированную набережную, уселись в ожидавший их спортивный Bentley Continental, и Микеле ловко вырулил между плотно стоявшими у берега автомобилями. Попетляв полчаса по узеньким улочкам вдоль домов, увитых красными и лиловыми цветами бугенвиллии, он притормозил у больших ворот, за которыми виднелись густые оливы и лимонные деревья, и нажал на кнопку пульта. Створки медленно разъехались в стороны, и автомобиль, прошуршав по зеленой аллее, над которой деревья смыкались, создавая свод туннеля, остановился у трехэтажного здания из светлого камня, окруженного кустами пряно пахнущих роз. Над большой входной дверью располагалась монументальная бронзовая табличка с надписью «Касса дель Роза». Дом Максу понравился с первого взгляда. Огромная гостиная с камином и уютными диванами, деревянные панели на стенах, лестница, ведущая на внутренний балкон, опоясывающий комнату по всему периметру, большое окно во всю стену, а за ним зелено-серебристое море. Микеле провел гостя на второй этаж и показал его комнаты, небольшую спальню с балконом и примыкающий к ней кабинет-библиотеку. Во всех помещениях старинной виллы чувствовалась атмосфера уюта и ухоженности, что никак не вязалось с тем, что дом использовался в качестве отеля для важных гостей. «Господин Малин, весь дом в вашем распоряжении. Номер Wi-Fi на столе в кабинете. Там же сотовый телефон с местной сим-картой, оформленной на несуществующее лицо. И ваш новый компьютер. Мой телефонный номер в записной книжке. По утрам приходит Габриэла для своих Габи. Она убирается и готовит любую еду на ваш выбор, а свободное время проводит внизу, в комнате для прислуги. Кстати, она местная уроженка и изумительно готовит кролика по-искитански. Рекомендую». «Я обычно занимаюсь охраной дома, садом», — продолжал итальянец, «и готов выполнить любые ваши просьбы и пожелания. Живу здесь, на территории виллы, в небольшом доме, расположенном в саду. Вы увидите его, если пожелаете прогуляться по парку. Наша территория полностью закрыта для посторонних глаз. Тут только вы, я и Габи». «Спасибо, Микеле, я понял». «Работайте, отдыхайте. Если захотите куда-то съездить, то машина в гараже. Яхта также в вашем распоряжении. Только прошу вас, ставьте меня в известность, так как я отвечаю за вашу безопасность». «Ах да, чуть не забыл. В верхнем ящике стола для вас приготовлены 10 тысяч евро. Там же банковская карточка виза на предъявителя с лимитом в 30 тысяч евро. Это вам на расходы от руководства компании». «Неплохо», — улыбнулся Макс. «Похоже, я попал в рай. Роскошная яхта, прекрасная вилла, большие деньги на любые расходы. А еще и кролик по-искитански, которого готовит загадочная Габи. У меня есть указание обеспечить вас всем необходимым, предоставив вам возможность спокойно работать в самых комфортных условиях. Как мне сообщили, вы пишете книгу о благотворительной деятельности компании Main Oasis LLC. Вам все правильно рассказали, Микеле. Гость не смог скрыть иронию. Именно об этом и будет моя будущая книга. Тогда не стану вам мешать, господин Малин. Устраивайтесь, и удачи вам. Макс, оставшись один, еще раз оглядел кабинет, пытаясь понять, где скрыты камеры наблюдения. Не найдя ничего подозрительного, он включил мобильный телефон, лежавший на столе, и открыл записную книжку, в которой обнаружил только три телефонных номера. Два с кодом Италии, Микеле и Габриэла. А один номер с бельгийским кодом 494, подписанный именем Алекс. И как только Малин включил телефон, с бельгийского номера пришло сообщение в WhatsApp. «Дорогой Макс, я рад приветствовать вас на Иске. Знаю, что перелеты вы перенесли хорошо, и надеюсь, что теперь в комфорте и спокойствии вы займетесь книгой. Это мой временный номер, предназначенный только для связи с вами. Обращайтесь по всем вопросам, пожеланиям и проблемам в любое время. Когда вы закончите свою работу, я сообщу, на какой адрес отправить ваш шедевр. Наш общий знакомый передает вам привет и наилучшие пожелания. С уважением, Алекс». Журналист кратко ответил: «Спасибо, все нормально, начинаю работать над книгой». И устроился в кресле у окна, любуясь на Арагонский замок, вздыбившийся на скале, уходящей в предзакатное море прямо напротив виллы. «Какая-то мистика получается», — размышлял он. «Я нахожусь на роскошной вилле, принадлежащей преступнику. Пользуюсь его яхтой, машиной, деньгами. Меня обслуживает его прислуга. И все это делается только с одной целью — создать мне идеальные условия для написания книги, разоблачающей этого самого человека. Совсем не складывается. На понимание ситуации придется временем. А пока исходим из реальности. Я жив и здоров. Уникальный материал для бестселлера имеется. Условия для работы тоже. Остается засесть за книгу. Без вариантов. А там разберемся». Макс открыл ноутбук и прильнул к ленте новостей. Господи, как же давно он не сидел так расслабленно у монитора, пробегая по совсем недавним событиям в мире и формируя в голове общую картинку происходящего. Как же он поэтому соскучился. И на общем спокойном фоне новостей о курсах валют и международных переговорах на высшем уровне Малина ударил словно током броский заголовок в «Гардиан». Этой ночью в предместье Лондона обнаружен мертвым русский мафиози Левин. И портрет улыбающегося Семена. А рядом фотография полицейских, столпившихся вокруг тела, лежащего на полу хорошо знакомого журналисту кабинета. Он раскрыл ссылку и углубился в чтение. Ранним утром в своем особняке на юге Большого Лондона обнаружено тело 70-летнего русского мафиози Семена Левина. Он был убит вчера вечером тремя выстрелами, один из которых контрольный в голову. Левин переехал из России 20 лет назад, в 1999 году, и жил отшельником в роскошном особняке, окруженном старинным садом. Его состояние, по некоторым данным, составляло почти полмиллиарда долларов. В свое время британские власти подозревали Левина в связях с русской мафией и легализации похищенных в России денег. Однако доказать ничего не смогли, и последние годы у британских ведомств к нему не было никаких претензий. По информации наших источников, в доме найдены несколько паспортов – российский, французский и кипрский – с фотографией убитого, но с иными фамилиями, а также крупная сумма наличных денег. Тот же источник в полиции сообщает о том, что на протяжении последних 20 лет Левин никуда не выезжал и ни разу не пересекал границы Великобритании. Вполне возможно, что он прятался от своих бывших подельников из русской мафии, так как обладал нежелательной для них информацией. По основной версии, именно это и послужило причиной убийства Семена Левина. Максу вспомнилась улыбающаяся круглая физиономия Левина, множество морщинок, сбегавшихся вокруг прищуренных глаз, легкая картавость и речь скороговоркой. Почему же так? Почему столько смертей за такое короткое время? Информатор Чарльз, продавший ему архив маршала в Вашингтоне. Рене Душан, который так помог им с Джией в Париже. Скупщик краденных картин Люка Лавальери в Риме. А теперь один из основных источников информации – Семен Левин. Хорошо, что остались все аудиозаписи разговоров с Семеном и его документы. Хотя, размышлял Малин, его вполне мог устранить Серджо, чтобы я смог безопасно все изложить в книге. Возможно, старик опасался, что Левина начнут искать, и, найдя, заставят рассказать те тайны, которые не открыли мне ни сам Семен, ни впоследствии Серджо. Но тогда на очереди и китаец Линг Ван, и итальянец Дон Доминико Родоре. Он встал и, расхаживая по комнате, набрал телефонный номер Алекса. После первого жигутка трубку сняли. «Здравствуйте, Макс». Голос собеседника, казалось, звучал совсем рядом. «Чем обязан? Что-то случилось?» «Послушайте, я прочитал сейчас новость о смерти Семена Левина». «Зачем? Неужели ради того, чтобы я мог спокойно писать книгу, вы зачищаете источники, оставляя только аудиозаписи и документы? Вы боитесь того, что этих людей потом найдут?» «Прекратите истерику, Малин. Я так и знал. Слава богу, что линия ошифрованная. Слушайте внимательно». «Да, простите за эмоции», — собравшись, ответил Макс. «Но это уже перебор». «Хорошо, я слушаю вас». «Никто из наших людей не получал команды ликвидировать Левина. Но давайте по-честному. Мы просто раскрыли его возможное местонахождение тем, кто его очень разыскивал. Оказали любезность, так сказать. Поймите, Семен знал очень многое, а вам он рассказал далеко не все. И если бы после выхода вашей книги его бы нашли, пытали, а вы догадываетесь, как умеют это делать спецслужбы, то Левин наверняка бы заговорил. А вот этого нам совсем не надо. И что теперь? Теперь умрут и Линк Ван, и Доминика Родоре. Ах да, простите, вы, оказывается, не в курсе. Старик Ван умер от инсульта через 2 дня после вашей встречи с ним, а Дон Доминика погиб на прошлой неделе в автокатастрофе. Так что в своей книге можете смело рассказывать о беседах с этими людьми, называть имена и места ваших встреч, не опасаясь создать им проблемы. У вас ведь каждый разговор записан и все задокументировано, правильно? Правильно, Алекс, тихо согласился Малин. Только вот совсем неправильно то, что вы делаете. Гибель этих людей ложится на мою совесть, ведь это я их нашел. Они мне давали информацию, и получается, что я же их и приговорил к смерти. Вы здесь ни при чем. Этих людей убило их прошлое. Ведь погибли не честный врач или безгрешный школьный учитель. Ушли из жизни преступники, на чьих руках кровь многих людей. Они сами выбрали свой путь и понимали, что рано или поздно этот путь закончится. Но Серджио и вы, Алекс, такие же, только в еще большем масштабе. Почему вы решаете, кому жить, а кому умирать? Вы сами ответили на свой вопрос. Масштаб другой. Именно поэтому мой босс и вправе решать так, как считает нужным. Он умнее, сильнее, талантливее. Я понял. У Макса от злости свело челюсть. Я все понял. Спасибо за пояснение. Прощайте. До свидания, господин Малин. До глубокой темноты, когда из открытого окна уже слышался только гул моря, журналист мерил шагами кабинет, понимая, что в данной ситуации у него нет выбора. Ему никуда не деться. Он слишком много знает и обладает, пожалуй, самой взрывоопасной информацией на планете. Если не появится книга и не разойдется по всему земному шару, то его жизнь не будет стоить ни цента. На него объявят охоту все, от Серджио и его врагов до спецслужб десятка стран. Всем понадобится имеющаяся у Малина информация, а сам он нужен будет только молчащим, а значит мертвым. И если так все и случится, то впустую погибла и Джея, и все остальные. Нет, черт подери, книга должна быть написана и издана в любом случае. Прошло 3 месяца с того дня, как Макс оказался на Иске. Декабрьский остров к вечеру уже кутался в густые туманы, а по ночам почти ежедневно срывался ливень, но днем солнечные лучи по-прежнему пронзали легкие облака и отражались в слегка поседевшем море. Малин каждое утро просыпался ровно в 8, затем следовала часовая пробежка вдоль почти отвесного берега, а потом душ и плотный завтрак, который готовила Габи, с 9 утра шумевшая посудой на огромной кухне, где и накрывался стол. Габи, Габриэла. Она произвела впечатление на гостя сразу же, как только появилась на вилле. Черноволосая, смуглая, невысокого роста, лет 25, с миндалевидными глазами, обрамленными черными, как смола, ресницами. Говорливая и экспансивная, она очень понравилась Максу. И в минуты отдыха он с удовольствием беседовал с девушкой обо всем. О жизни на острове, о проблемах с работой и даже о ее отношениях с молодым человеком по имени Амадео, который не торопился делать ей предложение руки и сердца. После завтрака журналист поднимался в кабинет и погружался в работу над книгой, которая к декабрю была почти уже готова. Оставались лишь последняя редактура и вычитывание всяческих технических погрешностей и неточностей. Рождалось большое, сложное расследование длинной преступной жизни Серджио Ларионова Сантаны Новака Вайса Мореля и тех, кто на определенном отрезке жизни оказались в неумолимом потоке его планов и действий. С каждой главой, изобиловавшей копиями документов, расшифровками аудиозаписей, фотографиями, Макс все отчетливее понимал гигантский масштаб деятельности Серджио. Это была целая эпоха, преступная эпоха, длящаяся от начала 60-х годов прошлого века до настоящего времени. Ни один преступник, мафиози, коррумпированный диктатор последних столетий даже близко не мог сравниться с героем его книги по размаху и масштабу деяний, звучавшим эхом по всей планете. Так планировать и настолько детально выполнять свои планы не мог никто, кроме него. Десятки миллиардов долларов, коррупция первых лиц в правительствах разных стран, неуемная алчность, бешеная жажда власти, подлейшая трусость и равнодушие к жизням других – это были инструменты Серджио, злого гения эпохи, родившегося в 1933 году и нареченного именем Луис Кристобаль Сантана. Малин целыми днями разбирался в документах, платежах, расшифровывал аудиозаписи, сличал фотографии, выуживал из интернета подробности, на которые мало кто раньше обращал внимание. Но сейчас, когда Максу стало многое известно, эти подробности заиграли совершенно иными красками. Все становилось на свои места, и то, что еще недавно было неразрешимой загадкой, постепенно превращалось в недостающее звено именно тех цепочек событий, о которых уже знал автор. Сколько же тайн будет раскрыто миру, на сколько вопросов появятся ответы. И вот в понедельник, 9 декабря, когда покрасневшее к вечеру солнце торопливо проваливалось за морской горизонт, книга «Гений зла» была закончена. Малин, дочитав страницу и внеся последние исправления, нажал «Сохранить» и закрыл файл. На него, у стола откинувшегося на спинку кресла, навалилось непривычное опустошение. Напряженная работа последних трех месяцев казалась как вампир, оставила от него лишь оболочку, отобрав всю внутреннюю энергию. Но ожидало еще последнее дело, связанное с книгой. Надо отправить ее первому читателю, который и был главным действующим лицом. Господи, как же не хотелось Максу отправлять Серджио рукопись. Он ходил кругами по кабинету, потом долго стоял у окна, барабаня пальцами по стеклу, за которым падали тонкие струйки дождя, не давая ни малейшей возможности увидеть море. Малин понимал, что без выполнения последнего пункта договора его книга, скорее всего, никогда не увидит своих читателей. Да что там книга? Если не отправить копии рукописи, то сама жизнь автора перестанет представлять даже ту минимальную ценность, которую она имеет сейчас. Он просто исчезнет, растворится в небытие. И никто его не будет искать. Известный журналист пропадет без вести, путешествуя по Италии. Придется отправлять.